«Спасибо», — говорит Аомаме. «Лично мне кажется, твоя история лишена всякой логики. Причины и следствия никак не связаны между собой. Но на первое время я мог бы принять твои объяснения. Сам не знаю почему». Аомаме не говорит ни слова. «Кроме того, мадам тебе доверяет», — продолжает Тамару. «А потому, надеюсь, она не будет противиться твоей встрече с Тенго Каваной, если ты так настаиваешь. Похоже, вы с ним и правда связаны очень крепко». «Ничего крепче в этом мире не бывает», — отвечает Аомаме. «Точнее, в любом из миров», — мысленно поправляет она себя. «К тому же», — добавляет Тамару, «сколько бы я ни говорил, что это опасно, ты все равно отправишься на поиски своего Тенго. Верно?» «Даже не сомневайтесь». «Значит, тебя не остановить никому?» «Без вариантов», — соглашается Аомаме. Тамару недолго молчит. «Итак, что я должен передать Тенго Каване?» «Чтобы он приходил на детскую горку, когда стемнеет. В любое время. Я буду ждать. Он все поймет, если назовете мое имя». «Понял. Так и передам. Чтобы приходил на детскую горку, когда стемнеет». «И еще передайте, пускай возьмет с собой все самое ценное, то, без чего не может обойтись, но упакует так, чтобы его руки остались свободны». «И куда он это все повезет?» «Далеко». «Как далеко?» «Пока не знаю». «Ладно, передам, если, конечно, мадам позволит. И постараюсь, насколько возможно, обеспечить твою безопасность. Уж придумаю как. Но все-таки ты должна понимать, смерть будет ходить за тобой по пятам. Эти сектанты, похоже, совсем озверели, и по большому счету защищать тебя будет некому, кроме себя самой». «Понимаю», — спокойно говорит Аомаме. Ее ладонь все еще прикрывает низ живота. «И не меня одну», — мысленно добавляет она. Положив трубку, Аомаме в изнеможении падает на диван. И, закрыв глаза, думает о Тенго. Ни о чем другом она думать уже не способна. Грудь сдавила, трудно дышать, но мука эта приятная. Аомаме готова терпеть ее сколько угодно. «Он живет совсем рядом», — повторяет она, — «в 10 минутах ходьбы». Эта мысль согревает ее до самой утробы. Он пока еще холост и преподает математику в колледже. Обитает в скромной, аккуратно прибранной квартирке. Сам себе готовит, гладит и пишет большой роман. Она завидует Тамару. «Ах, поглядеть бы на холостяцкую квартирку Тенго вот так же, хоть одним глазком. Дом Тенго, когда Тенго нет дома. Прикоснуться к его вещам в тишине. Проверить, заточены ли его карандаши. Подержать в руке его кофейную чашку. Вдохнуть его запах, оставшийся на одежде. Вот было бы здорово познакомиться с его жизнью до встречи с ним самим». Аомаме понятия не имеет, как бы она себя повела, окажись она с Тенго внезапно лицом к лицу. Как только она пытается это вообразить, дыхание перехватывает, а мир перед глазами плывет. Слишком много всего она должна рассказать ему. И в то же время ей кажется, будто и рассказывать-то ничего не нужно. Слишком уж часто важные вещи, обратившись в слова, теряют ценность и смысл. Сейчас ей остается только ждать, успокоившись, но не теряя бдительности. Да собрать в большую кожаную сумку все нужные вещи, чтобы, увидев Тенго, сразу выскочить из дома и больше никогда сюда не возвращаться. Этих вещей совсем немного. Толстая пачка наличных, смена белья и заряженный Хеклерундкох. Пистолет она укладывает так, чтобы выхватить из сумки в любую секунду. Затем достает из шкафа плечики с костюмом Мадзюнка Симады, проверяет, не измялся ли, и вешает на стену в гостиной. Приготавливает белую блузку, чулки, туфли на шпильках от Шарля Жордана, а также короткий бежевый плащ. Все, в чем она когда-то спускалась по аварийной лесенке токийской скоростной магистрали. Плащ, пожалуй, для декабрьского вечера тонковат, но выбирать ей не из чего. Покончив со сборами, Аомаме выходит на балкон, опускается в садовое кресло и сквозь прутья решетки пристально следит за горкой на детской площадке. Значит, в воскресенье ночью Тенго умер отец. От смерти до кремации должно пройти не меньше 24 часов. Этого требует закон. Если так, кремация могла состояться во вторник, то есть сегодня. Стало быть, Тенго вернется оттуда никак не раньше сегодняшнего вечера. Мое послание Тамару передаст ему уже по приезде. Пока этого не случится, в парке Тенго не появится. Да и на улице еще так светло. Своей смертью лидер вложил в меня жизнь кровиночки. Так я предполагаю. Или просто чую нутром. Но если так, не получается ли, что я просто выполняю волю этого покойника, двигаясь к намеченной им же цели? Лицо ее кривится. Бог его знает. Тамару подозревает, что, невольно следуя плану лидера, я зачала того, кто слышит голос, исполняя таким образом роль воздушного кокона.